509. Матерь Агни-йоги. Непоколебимое доверие к учителю открывает пути для новых нахождений. Недоверие и сомнение их закрывает. Рост духа идет незаметно для глаза, как рост травы, но результаты его явны, по крайней мере для нас, видящих изменения, происходящие в ауре ученика. То огромное количество сведений о вещах, относящихся к учению, и мыслей, сопутствующих им, является посевом зерен света на ниве сознания. Этот посев и будущие всходы остаются с учеником навсегда, потому будьте в вере покойны.